Все так же регулярно, оскалился Масаши. В таком случае мне остается только порадоваться за тебя и за возросший уровень юмора. Скоро тебя можно будет из детского садика переводить в младшие классы, с улыбкой обнял друга. Ну что, показывай свои пенаты. Что изменилось? Что нового? Новое есть и тебе оно очень понравится. Но прежде, пойдем в гостиную. Мы ждали только тебя. Да, и прямо подгадали? Спросил я. Все горячее и подано к столу? Ну да, всего-то надо было поднять в небо 4 дрона, договориться с полицией по поводу предоставления приема с камер наблюдения, выставить людей на главных улицах Токио и организовать везде зеленый сигнал светофоров, пожал плечами Масаши. А во, это вы серьезно так заморочились ради меня? Уставился я на него удивленными глазами. Он хранил серьезную мину недолго, тут же расхохотался и признался. Нет, конечно, как только ты уехал, так сенсей Наробу скинул сообщение мастеру Нагай, а тот уже сообщил нам. Вот и весь сказ, развесил тут клюкву, а по факту оказалось все так просто. Надо будет потом сенсею Наробу выговор сделать. Конечно, тайны в моем посещении нет никакой, но у меня так мало возможности хоть в чем-то уколоть старика, а он в последнее время вообще практически перестал включать свою матерщинную харизму. Надо будет хотя бы немного взбодрить его таким образом. Ну вот, развеял такую хорошую легенду, вздохнул я. А я ведь уже почти было поверил, Масаши-кун, ведь с вас станется организовать подобную встречу, с вашими возможностями и вашим могуществом. Идем, хлопнул Масаши по плечу, прибереги комплименты для более циничных ушей, а то ведь я и поверить могу. После традиционных экивоков надо было соблюсти еще одну традицию, все приходящие в гости снимают обувь и надевают мягкие домашние шлепанцы Суриппа. Это простое, казалось бы, действие превращено в Японии в своеобразный психологический и эстетический акт. Сама процедура переживается как преодоление психологической границы, японцы называют это кодзиме, между внешним миром и интимной атмосферой домашнего очага. Переступив этот барьер, гости как бы забывают о прошлом, о том, что было за этим барьером, и вовлекаются в совершенно иную атмосферу. Я разулся, привычно поставил обувь носками к выходу и пошел следом за Масаши. Зная педантичность семейства Акамото, я не очень удивился тому, что за то время, которое прошло с момента моего последнего посещения, ничего особенно не изменилось. Все те же картины тушью, тростниковые циновки, кланяющиеся слуги, что скользят тенями мимо. В гостиной сидели за низким столом Катацу Сейтоши Акамото и Кичиро Акамото. Как было принято в этой семье, гостей принимали одни мужчины. Пусть женщины во всем мире и кричали о равноправии, но в роду Акамото было принято, что мужчина является абсолютным главой, а женщина только его помощницей. Впрочем, подобное отношение было во многих родах, которые протянули свои корни в глубину веков. Мужчина – хозяин, а женщина ему только патроны подает. Наградой добродетельной японской женщине было уважение родных, гарантия от обиды и унижений, ощущение безупречности своей репутации и идеальное партнерство в достижении гармонии. Это пошло еще со времен самураев. В их сословиях неравенство между мужчиной и женщиной было гораздо сильнее, чем во всех других сословиях. Жену всегда выбирали по политическим соображениям, а не по влечению сердца. Может, отчасти в этом скрывается такое трепетное отношение к любви. Если у нас запросто могут сказать «я люблю тебя», то тут подобную фразу надо вырывать клещами, или же заливать литрами саке, чтобы стать похожим на Масаши, когда он признавался в своих пьяных чувствах Юдзё. Сейтоши и Кичиро сидели чинно, выпрямив спины и положив руки на колени. Они с улыбками встретили мое появление. Катацу был заставлен едой. Перед самым нашим приходом поставили последнее блюдо, так как некоторые еще продолжали дымиться. Ну что же, не будем задерживать хозяев. Я согнулся в самом вежливом поклоне, выражая почет и уважение хозяевам дома. Они поклонились в ответ, не вставали, не обнимались, не жали руки. Просто сделали вежливый ответный поклон с точно выверенной временной задержкой. Прошу прощения за то, что нарушаю ваш покой и уединение. Безумно рад видеть вас, господа Акамото. Тоже просим прощения за такой скромный прием, Такаги-сан, кивнул Сейтоши. Рады приветствовать тебя в нашем доме. Здравствуй, Изаму-кун, поддержал его Кичиро. Пообедаешь с нами? Приглашение формальное, снова дань традициям. И так понятно, что я приехал не наслаждаться видом их обедом и глотать слюни в стороне, пока передо мной будут хомячить. Буду счастлив разделить вашу трапезу, Улыбнулся я в ответ и протянул небольшой пакет с подарком главе семейства. А это небольшой подарок в качестве извинения за беспокойство. И ведь передать подарок надо так, чтобы соблюсти традиции, держать его за низ, чтобы хозяин дома мог беспрепятственно взять за веревочки пакета. Иначе покажешь свое неуважение к тому, кому даришь. «Ну что ты, не надо было», — с улыбкой проговорил Сейташи и заглянул внутрь пакета. «Что это, кукла? Эх, знал бы Акамата, сколько времени я выбирал этот подарок, и ведь надо было заказывать и дожидаться целый месяц, но это того стоило. Красивая, расписная, притягивающая взгляд. Это русская игрушка, называется матрешка», — сказал я, когда дед Масаши извлек из пакета подарок. «Если чуть повернуть и потянуть в разные стороны, а во, а тут внутри еще одна куколка», — прервал меня Сейташи. «Вот как, а внутри еще одна, и все разные, еще одна, и еще». Я не мог сдержать улыбки от вида пожилого мужчины, который с восторгом рассматривал мой подарок. Роспись красоток в платках разного цвета была выполнена так тщательно, что она невольно притягивала взгляд. Кичиро тоже взял в руки выложенное. За ним и Масаши подтянулся. Любителям мелких фигурок Нецка явно зашло подобное подношение. 7 штук, и платки у всех разных цветов. Смотрите, прямо как радуга. Покачал головой Сейташи, а потом перевел взгляд на меня. «Спасибо, Изамукун, это отличный подарок, он будет великолепно смотреться на полке в моем кабинете, очень изысканно, а какие линии, а если еще знать сакральный смысл, который русские вложили в эту игрушку, то от этого подарок приобретает еще большую изысканность», — произнес я. «Да, что же за сакральный смысл?» — спросил Кичиро. Я улыбнулся и произнес: «Самое маленькое считается физическим телом человека. Следующая матрешка представляет собой эфирное тело, которое созревает к 3 годам. Затем идет матрешка, которая представляет собой астральное тело человека. Формируется оно к 7 годам. Следующая на очереди идет матрешка, которая представляет собой ментальное тело человека и формируется оно к 14 годам. Дальше идет матрешка, которую связывают с каузальным телом. Формируется к 21 году. Самая большая матрешка символизирует атмическое тело. Формирование этого тела зависит от самого человека». «Да, так задумано», — спросил Масаши. «По крайней мере, я так прочел», — улыбнулся я в ответ. «Многослойность матрешки учит искать множество смыслов, за внешним видеть внутренние причины, более глубоко воспринимать мир, не судить поверхностно, видеть истину. Понимать, что плоско – это лишь поверхность, в объеме тела и есть их настоящая суть». «А во», – присвистнул Сейташи, — «от этого подарок становится еще более ценным. Благодарю, Изамукун, за такое подношение. Вот только почему русская игрушка? Потому что я больше не мог придумать, чем еще смогу вас удивить», – развел я руками с тем выражением простоты на лице, с каким Киоси отвечал сенсею, когда накосячит в очередной раз. «Да и в самом деле, что еще подарить людям, у которых все есть? Драгоценностями их не удивишь, гаджеты сами делают такие, что только дух захватывает. А вот насчет матрешки я точно угадал». Радость на лице Сейташи была неподдельная, искренняя. «Ну, тогда после обеда придет наше время, чтобы тебя удивить», — проговорил Кичиро, когда его отец начал складывать матрешки одну в другую, чтобы потом убрать в пакет. «А чем вы меня будете удивлять?» — спросил я, чтобы поддержать беседу. «Это увидишь позднее. Заодно и опробуешь», — ухмыльнулся Сейташи. «А сейчас же давайте есть, а то все остынет и утратит свою прелесть». Это было указание на то, что следовало прекратить разговоры о делах. За обедом не стоило думать о работе или о чем-то подобном. Нужно все свое внимание сосредоточить на правилах этикета и приятной беседе ни о чем. Эта беседа была своего рода приправой к еде, как соевый соус или васаби. Тон беседе задавал старейший из присутствующих, а остальные должны были только поддерживать разговор и не переводить стрелки на другие темы. Сказать по правде, меня порой так и подмывало на подобных обедах перейти сразу к делу, но после того, как сенсей устроил мне выволочку, а потом притащил талмуд толще Библии, чтобы я выучил от сих и до сих, желание поговорить о работе как-то сразу пропало. Сенсей умел порой делать припарки от моей грубости и незнания, зато я навсегда выучил небольшие премудрости поведения с палочками, вроде того, что нельзя, во время разговора нельзя показывать палочками на другого человека, махать палочками над едой, показывать палочками понравившуюся еду, играться приборами, тереть ими друг о друга. Еду необходимо захватывать между палочками, а не накалывать на них, передавать еду, используя палочки. Мы поговорили о погоде под суп мисо, приготовленный со свининой. Весьма вкусно, скажу я вам, не то, чтобы пальчики облизывать, но я поддержал разговор о погоде с удовольствием. Последнее время весенняя погода часто менялась, поэтому мы успели поговорить и о дождях, и об утренних туманах, и о ласковых лучах солнца. Под погоду хорошо зашел салат из свежих овощей с островатой приправой. Говядина с терпким соусом и курица с грибами тоже нашли свое место в желудке. Маринованные баклажаны с перчиками напомнили мне о солениях из больших 3-литровых банок, какие обычно выставлялись на балконы в другом мире. Обязательные рис и маринады из морепродуктов тоже были на высоте. А уж клубника с рисовым пудингом на сладкое просто таяла на языке. Разговор тек неторопливо. Сейташи, кичира, масаши ели с большим удовольствием и аппетитом. Это подсказало мне, что такие сборища у них были редкостью. Скорее всего, они даже собрались ради меня за общим столом. А так, редкие перехваты на бегу и бизнес-ланчи в ресторанах. Мне было приятно думать, что я являюсь причиной соединения поколений за одним столом. Пусть хотя бы на краткий миг отступятся от дела и смогут насладиться общением друг с другом и со мной. За время нашего обеда слуги несколько раз посещали гостиную, скользили неслышимыми тенями и убирали опустевшую посуду. Блин, да им можно было в ниндзя подаваться, так бесшумно ребята работали. Вроде болтаешь-болтаешь, а тут раз, и пустая тарелка поднялась в воздух, а после скользнула в сторону. Я едва не вздрогнул в первый раз, когда такое произошло, расслабился. Это потом уже включил остальные чувства и начал ощущать по движению воздуха, что слуга приближается со спины. Как и разговор о погоде и предстоящем цветении сакуры, обед постепенно подошел к концу. Пришла пора переходить к делам. Сейташи встала и сказал: «Изаму, мы тебе обещали сюрприз, ты спрашивал у Масаши про новенькое, ну что же, пришла пора показать то, что у нас припасено новенького. Идем, я лично хочу увидеть твое лицо, когда ты попробуешь новые игрушки». «Новые игрушки?» – спросил я. «Да, мы пока их так называем. Имена требуют доработки, как и сами игрушки. Так что ты можешь даже помочь с названием. Идем, прогулка после обеда способствует пищеварению, но мы пройдемся недалеко». Глава 8. Следом за Сейташи поднялся Кичира, а мы с Масаши встали последними. Все-таки дань уважения старшим надо отдавать, тем более, что сейчас наступает тот момент, ради которого я и приехал. Мы прошли на задний двор, где находился неприметный с виду дом, похожий на миниатюрную часовню. Скучающий охранник поклонился аристократам, окинул меня сканирующим взглядом и сделал шаг в сторону. Внутри оказалась все та же картина, представляющая из себя странное смешение красок, геометрических фигур и приклеенных высушенных листов. Единственная картина, которая стояла на небольшом постаменте, все другое пространство заполнено циновками и полотнами темно-серого цвета. Как мне сказал однажды Масаши, эта картина символизирует уходящую жизнь. Она призвана напомнить, что у каждого человека не так много времени, как хотелось бы, поэтому человек должен стараться насладиться каждой секундой своего бытия. Масаши повернул картину на бок, чуть сдвинул ее так, чтобы центр тяжести сместился влево. После этого раздался шорох, а под ногами возникло шевеление. Циновки начали расходиться в стороны, открывая ход в подземелье. Сейташи двинулся в ход первым. Мы последовали за ним. Вскоре нас встретила уже знакомая дверь со сканером глазных яблок. За ней оказался знакомый бункер, и вскоре мы очутились в святая святых рода Акамата, в командном центре. «Ну что, Изаму-кун, смотри, что мы сотворили из твоих идей», – махнул рукой Сейташи Акамата. Это была большая комната с 6 здоровенными колбами, внутри которых находились доспехи. Серебряный доспех, с накинутым на плечи плащом с алым подбоем, знакомый мне по прошлому посещению, сместился в угол. Другие 5 доспехов были сделаны по моим эскизам. Пришлось вспомнить всех супергероев, которые таскали на себе железо в моем мире, и нагло присвоить эти творения чужих умов лично для себя. Авторы этих творений могут прийти и набить мне морду за подобное пиратство, если они окажутся в другом мире, конечно. А что, в книгах про попаданцев я читал, что герои запросто используют такую фишку, не заморачиваясь моральными принципами. Правда, потом авторы этих книг возмущаются, что коммунизм их творения, но это уже награда для героев. Ведь в мире все взаимосвязано, и даже если придумаешь что-то свое невероятно оригинальное, то сразу же найдутся копировщики и просто слизыватели подчистую. И я вовсе не имел в виду тех, кто читает на портале Автортуди. Тут собрались нормальные мужчины и женщины, адекватные. И в свое оправдание подобного воровства могу сказать, что я все-таки внес небольшие изменения и немного исправил концепции костюмов. Для меня главное в них было то, чтобы все стало функционально и практично. К тому же меня попросили сделать эти костюмы для визуализации каждой из пяти стихий. И я это сделал. Ни хрена себе. Присвистнул я, когда начал узнавать костюмы. Первым у меня шла стихия воздуха. Костюм железного человека у меня получился голубовато-белым, с росчерками белых размытых пятен. Весьма стильно, Тони Старк точно бы оценил. Ну да, постебался немного над летающим миллионером, но кто бы от такого не удержался. Цвет костюма символизировал небо, с небольшими вкраплениями облаков, какие любит рисовать мангаки. Для стихии земли я взял костюм Шреддера из «Черепашек-ниндзя». Пусть в моем мире он был голубовато-стального цвета, тут же он приобрел цвет хаки, да еще и с пиксельной окраской, чтобы сливаться с кустами и землей. Стихия огня получила от меня подарок в виде костюма Капитана Америки. Правда, тут я напрочь выкинул всю звездно-полосатость, а вместо нее поместил красный шар в центр груди и пустил языки пламени по рукам и ногам. Хоть чем-то отомстил америкосам, пусть они об этом никогда и не узнают, потому что в этом мире подобного капитана не существовало в принципе. Человек-муравей стал основоположником костюма для стихии воды. Весьма своеобразный выбор костюма, но я не хотел выбирать костюм Аквамена, так как он мне просто не нравился. А человек-муравей, ну, по крайней мере у него был костюм, а не обтягивающие гомосексуальные одежки, которые подчеркивали непомерно раздутую мускулатуру и выпячивали непомерно раздутую ширинку. Ну, а для стихии молнии Бэтмен пожертвовал свой костюм. Тут уже у меня фантазия закончилась, поэтому я просто убрал ушки мыши, а вместо них присобачил знаки молнии, которую нагло стибрил у Флиша. Также поступил с нагрудным знаком, да еще пустил росчерки молнии по костюму. Получился этакий Бэтфлиш, или Флишбит. Я-то на самом деле думал, что мои фотошопные приколы только развеселят семейство Акомата, а получилось. В общем, сейчас на меня пялились пустыми глазницами пять костюмов с моих эскизов. Укоризненно так пялились, словно были недовольны тем, как я над ними поизвращался. Мне почему-то захотелось попросить у них прощения. Нет, сами костюмы были выполнены отлично, со знанием дела и в соответствии с рисунками. Но вот было в них что-то такое тоскливое, как будто в каждом костюме приняли смерть с десяток человек, как будто это были вовсе не костюмы, а стильные орудия убийства, орудия массового поражения, танки в миниатюре. Вижу, что тебе понравились, Такаги-сан, приветствовал меня полупоклоном стоящий возле стола мастер Нагай. Рад видеть тебя, и я очень рад видеть вас, мастер Нагай. Понравилось? Да не то слово, покачал я головой, гораздо больше, чем понравилось. Все выглядит так, так фантастично, как будто сейчас оживут и начнут крошить негодяев направо и налево. А не хочешь ли испытать их? Заговорщицким тоном проговорил дед Масаши. Испытать? Все шесть? Не совсем так. Все-таки мы приготовили для тебя серебряный костюм, а сами-сами наденем остальные и попробуем атаковать с использованием аммёда. Ты же будешь отражать атаки и нападать с помощью наноидов. С помощью этих огромных мух, они не такие уж и огромные. Теперь это, впрочем, ты увидишь сам на арене. Так как, рискнешь, я почувствовал то самое восхищение, какое ощущаешь перед огромной водной горкой, когда стоишь внизу и задираешь голову вверх, а там, где-то под самым небом очередной смельчак бросается вперед и летит, поднимая тучу брызг, чтобы внизу с веселым смехом влететь в бассейн. И сердце колотится, когда понимаешь, что ты хочешь побывать на месте этого смельчака, и ты уже лезешь вверх, к тому месту, где верхушка горки царапает небо. Конечно же хочу, глупо было бы отказаться от такого. Покачал я головой. Сейтоши подозвал одного из работников и показал ему на меня. Проводите нашего гостя в комнату для переодевания и помогите надеть серебряный костюм. Будет исполнено, господин, тут же поклонился работник и сделал приглашающий жест рукой. Прошу вас следовать за мной. Не, если просит, то я пойду. Мне-то что кочевряжется, я с улыбкой проследовал за провожатым. Вновь коридор бункера приветствовал чистотой и светом. Мы прошли несколько десятков метров, а потом провожатый приложил ладонь к датчику на стене. Дверь отъехала в сторону. Мы оказались внутри большой круглой пещеры. примерно 20 на 20 метров в ширину и 5 метров в высоту. А во, и все это держится под землей, и не падает, даже без поддерживающих колонн. Похоже, что тут потолок из очень твердого состава. На стенах я увидел знакомые черные полотна с белыми иероглифами, гасители аммёда. Такие были на черном кумите и в залах для занятия колдовством. Эти полоски ткани улавливали снаряды и не давали вырваться наружу. Весьма удобная вещь, если тренируешься с атакующими аммёда. На полу арены находились маты точно с такими же иероглифами. То есть тут можно было вызвать тайфун и не опасаться, что он выйдет за пределы арены. Хм, классный зал для занятий. Чего мне раньше Масаши его не показывал. Опять тайны клановского двора. Я помогу вам, господин, произнес работник, разворачиваясь ко мне. Поможешь с чем? Вопрос повис в воздухе, так как один из матов неподалеку от входа провалился, а на его месте возникла знакомая стеклянная колба с серебряным костюмом внутри. Во как, прикольный способ транспортировки. А другие, они тоже здесь появятся. Я помогу вам с вашим костюмом, господин, поклонился работник и нажал несколько клавиш на клавиатуре внизу колбы. Стеклянная дверь бесшумно отъехала в сторону. Вот и весь сказ, ни ответов на вопросы, ни каких-либо намеков. Похоже, что атмосфера таинственности специально формируется так, чтобы у меня поджилки задрожали от напряжения. Что же у семейства Акамото это получается сделать, меня здорово заинтриговали. Я действительно хотел увидеть, что же такого они приготовили. Ну что же, помогите, уважаемый, а то я и в самом деле вряд ли сам справлюсь с этой бандурой. Сам процесс надевания костюма вряд ли отличался от надевания рыцарских доспехов. И все происходило почти так же, снизу вверх. Сначала на моих ногах защелкнулись серебристые ботинки, больше похожие на старинные утюги. Потом с помощью слуги закрепились на коленники, на бедренники. Не могу сказать, что стало очень тяжело, но вес точно прибавился на 3-4 килограмма. Я попробовал присесть, сочленения доспехов ходили отлично. Если бы не вес, то можно было бы и забыть про то, что снизу я похож на серебряного серфера. Вместо латной юбки были латные шорты, крепящиеся спереди и сзади. Я даже специально заглянул внутрь, нет ли там памперсов, на случай сильного из. Если вдруг меня сильно разозлят, набрюшник, нагрудник, наспинник, предплечники, наплечники, налокотники, наручи, тактические перчатки, все это мы надели в течение 5 минут. Работник еще сказал, что это мы очень быстро управились. Также на левую руку работник нацепил мне тот самый гаджет, который прозвали хроносалютим. Это что, я буду мухами-наноидами управлять? Задал интересующий меня вопрос вслух. Позвольте закрепить налокотник покрепче, проигнорировал мой вопрос работник. Мне кажется, что он слабовато затянут. Хорошо еще не галстук попросил затянуть, а то бы это вообще было несерьезно. Я только вздохнул в ответ и оглядел себя. Должно быть, выглядел круто. Жаль, что нет зеркала. Да и на телефон не снять, все-таки пока секретная разработка. Последним был шлем. Он сел на мою голову как влитый, тут же перед глазами зажегся экран. Камеры были не только впереди меня, но еще по бокам и даже сзади. Одна большая прямоугольная плоскость экрана впереди и 3 небольшие экрана снизу. Сначала возникло небольшое головокружение, когда я покачал головой и попытался повернуться. Однако, система костюма мягко подстроилась под мои движения и, через пару минут, я мог воспринимать картинку так, как будто я муха и данные поступают со всех сторон. Да-да, вот такая вот здоровенная серебряная муха. Еще и плащ с алым подбоем накрыл мои плечи. Эх, как же должно быть я эпично выглядел. Мне бы еще коня и какого-нибудь Санчо Панса на ослике, чтобы поехать махаться с великанами и прочей мудотней. Господин, вы готовы? С поклоном сообщил работник и подошел к двери. Эй, спасибо, что ли? Как хоть звать-то? А то так и не познакомились. Хорошего боя, было мне ответом, а потом этот молчаливый слуга скрылся за дверью. Вот и поговорили, вздохнул я в ответ. Что-то не очень мне везет на собеседников в последнее время. Я походил по арене вправо-влево. Костюм меня сканировал и выдавал на экран показатели с составных частей. Все было в норме. Может, поэтому цифры выдавались зелеными? Показатели не мешали обзору. Они воспринимались словно небольшая подсказка на экране. Как у компьютерных игр, если вы понимаете, о чем я. Да, конечно, понимаете, я же не с глупыми людьми разговариваю. Общий вес составлял около 20 килограммов. Не так уж тяжело, но все равно, долго не набегаешься. Хотя, чего я ною. Когда обучался в старшей школе, то мне довелось вам меда куда заниматься в тренировочном костюме, вот это был ад. Еще большему аду меня подверг сенсей со своим неподъемным тренировочным отягощением. А это, так, легкая прогулка под луной. Вскоре я даже перестал замечать вес доспехов. Возможно, это сам костюм подстроился под мои движения и перенес центр тяжести ровно туда, куда нужно было. У меня даже получилось сделать сальто мортале. Легко так подпрыгнул вверх на 3 метра, перекувырнулся и приземлился обратно. Чуть не сел на жопу, но удержался. Да-да, вот так вот высоко у меня и получилось. Признаться, я ожидал, что грохнусь на башку и даже приготовился выставить руки. Но костюм, ох, ему предстояло еще немало меня удивить. Что же, а если вот так? Я взбежал по стенке, полотна ткани только колыхнулись от моих шагов. Взбежал до самого потолка. Уже на потолке оттолкнулся и что было силы швырнул тело вниз. Почти у самой поверхности арены перекувырнулся в воздухе и встал на ноги. Костюм послушно выполнил мой приказ, даже не ударился макушкой. Встал на обе ноги, как будто и не было только что головоломного кульбита. Вот это да! Похоже, что в части костюмов семейства Акамата оказалось на высоте. Вон какую штуку сделали. Даже плащ не помешал. Кстати, о плаще, ведь он же не просто так за плечами болтается. Если попробовать использовать его как бэтмен, то есть раскрыть за спиной и попытаться спланировать. Похоже, что костюм считывал мозговые эманации, потому что в тот миг, когда я снова вбежал, чтобы совершить головоломный прыжок с раскрытием плаща, низ серебристой ткани прилип к наколенникам с задней стороны, а раздвинутые в стороны полы приобрели жесткость пластика. Он стал походить на костюм белки-летяги под названием Wingsuit. И да, у меня получилось спланировать. Не совсем гладко и ровно, но получилось. Как только приземлился, так сразу же плащ снова стал мягкой тканью и отлепился от ног. В это время другие маты возле двери разъехались в стороны и из каждого нового отверстия показались люди в костюмах. 5 человек, 5 стихий, 5 перекрашенных супергероев из моего мира. Ну что, Изамукун, попробовал костюм. Раздался чуть приглушенный голос Сейташи. Готов противостоять сразу 5? Чего? Не понял я. Сразу 5? Да, сразу 5. Причем у тебя будет самая трудная роль, Изаму. Тебе нельзя воспользоваться амнёда. Что? Именно так. По твоему опыту служения в Якудза, ты знаешь, что провинившийся преступник отрезает себе на первый раз мизинец, потом безымянный палец и так далее. Да, об этом мало кому неизвестно. Таким образом накосячивший показывает, что он становится более зависим от клана. Ведь с отсутствующим пальцем некоторые мудро не подвластны. Так вот, сейчас мы изготавливаем такое оружие, при котором даже без руки сможет стать грозным противником. Ты задействуешь наноиды, а мы впятером будем атаковать тебя амнёда. Посмотрим, смогли мы хотя бы на небольшой отрезок приблизиться к тому, чтобы наука могла противостоять магии. В это время 5 противников начали расходиться в стороны. Картинки на экране шлема показывали, что они пока бездействуют. Пока. Но что будет дальше? Но как мне защищаться? Положи пальцы на экран хроносалютема и попытайся представить, что именно ты сейчас хочешь сделать. Наноидов в этой комнате достаточно для того, чтобы сдержать наш натиск. По крайней мере, на время. Я сделал так, как говорил Сейташи. То есть положил пальцы на круглый экран гаджета, похожего на большие часы. После этого представил, что передо мной в воздухе появляется здоровенная дубина. А что, если выступать против 5 амнёдов в костюмах, то со старым добрым оружием предков? Глава 9. Я сам не ожидал такого, что мат под ногами вдруг шевельнется, а из него вырвутся клочки, размером с горошину. Эти клочки быстро взлетели вверх и слепились в дубину. В ту самую дубину из мультиков, которую я себе представил, сучковатую, с расширением на конце. Тут только Алёши Поповича не хватает с его идиотской улыбкой. А нет, идиотская улыбка была, я поймал себя на мысли, что скалюсь в экран шлема. Блин, я был в восторге от этого костюма и его функций. А вот наноиды, им еще предстояло себя показать. Вот тебе и мухи размером с орех. Нет, сейчас их размеры стали уже гораздо меньше, компактнее. И щитки крылья на спинах соединялись в единое целое так, словно были единым целым. Прямо как конструктор из мелких деталей, что хочешь, то и свояешь. Я вытянул руку и взял дубину в ладонь, легла как влитая. А когда ударил по полу, то не сломалась, ударил сильнее, даже не поцарапалась. Мелкие детальки наноиды держались отлично. А если так, я положил пальцы на хроносолютим, и дубина преобразилась в копье. Выглядело это так, словно кто-то невидимый взял, да и вытянул грозное оружие в длину, как будто оно было из пластилина. Чуть приглядевшись, можно было увидеть, как горошины быстро смещаются одна относительно другой. Так быстро, что даже верткие мухи им бы позавидовали. Через пару секунд новый вид оружия висел передо мной в воздухе, а через пару секунд это был уже щит, причем недостающие для объема мухи поднялись с пола и соединились с остальными. «Крутяк, ну что, готов, Изамукун?» – проговорил Масаши. «Или нам еще месяц подождать, пока ты наиграешься?» Вот любит он обламывать своего старинного друга. «Что же, пришло время поставить его на место. Если наноиды так лихо отзываются на мои желания, тогда я становлюсь долбанным волшебником, который сможет справиться с 5 противниками. Подумаешь, с Минори и с мастерами я справился, когда их было больше. А сейчас, было 5 человек, и по крайней мере 4 из них были ранга профессионал, а может быть и выше. Ну что же, давайте попробуем, господа из клана Акамото». Я сделал вежливый поклон, даже опустил забрало, что показывало мое полнейшее доверие. «Попробуем, Изамукун. Как только показатели костюма приблизятся к нулю, так он сразу же перестанет функционировать. Поработаем в тренировочном режиме. В боевом костюм будет драться за тебя до полного уничтожения. А потом как раз поговорим о России и грядущем конфликте. Ведь ты не просто так принес матрешку», — раздался голос Сейтоши. «И чем лучше результаты ты покажешь, тем более внимательно мы начнем тебя слушать». Вот это было сюрпризом. Неужели они меня так легко просчитали? Что же, тогда надо показать хороший бой, чтобы не просто так ждал месяц доставки матрешки. Нужно показать хороший бой на малоизученном оборудовании. Эх, да где наша не пропадала? А как говорил один хороший человек из моего мира: если драка неизбежна, бей первым. Я положил руку на хроносолютим и дал мысленную команду копью метнуться в сторону костюма стихии огня, и сложенное из множества наноидов копье послушно понеслось по воздуху. Я же в этот миг подумал о том, что хорошо бы пронзить несколькими кольями остальные костюмы. «Огненный щит!» — выкрикнул Масаши. Выкрик совпал с ударом наноидов по щиту. Возникшее пламенное заграждение достойно выдержало удар сотен мелких мух. А вот скорость создания щита меня удивила. Надо же, как быстро Масаши сложил ламмёда. Мы замерли на миг, пока со щита падали разбившиеся куски копья. Наноиды падали на пол и растворялись в матах. Они принимали вид покрытия, сливаясь с остальными матами. Что же, если и в самом деле маты состояли из наноидов, тогда поток стальных капель. Выкрикнул костюм стихии воды, водник. Из его рук вырвался целый водопад, словно где-то в рукаве был спрятан брандспойт. Этот поток воды разделился в воздухе на тысячи мелких капель, а каждая капля превратилась в стальной снаряд. Я собрался было выставить земляной щит, но вовремя вспомнил, что мне нельзя использовать аммёда. А между тем капли уже были на расстоянии вытянутой руки. Похоже, что схватка закончится, не успев начаться. Тук, тук, тук, сотни стальных капель застучали по плащу, закрывшему меня полой. А во, это круто. Костюм, ощущая мое замешательство, сам закрылся от атаки. И ведь как здорово закрылся, ни одна капля не проникла внутрь. Ничто не поцарапало костюм. А вот это было неплохо. Поддержал мои мысли Кичира. Он был водником, то есть в костюме стихии воды. И это его удар удалось блокировать. Что же, получи тогда ответочку. Мои пальцы коснулись экрана хроносолютема, а в следующий миг пол под Кичира взорвался черными штырями. В одну секунду то место, на котором он стоял, превратилось в спину огромного ощетинившегося ежа. Черные колючки высотой в метр и острые настолько, что могли проткнуть пипиську комару, выстрелили в разные стороны и застыли. Правда, этот удар был тщетным, водника уже не было на том месте. Сделав головокружительное сальто в воздухе, человек в голубовато-стальном костюме упал на одно колено в паре метров от расцветшего черного цветка. Выстрел сотни лучей раздалось со стороны молниевика. Из его рук вырвались слепящие разряды молний. Они пронзали воздух, летя ко мне с молниеносной скоростью. Однако, в этот раз я решил не полагаться на костюм, а отпрыгнул в сторону, не убирая пальцы с хроносолютема. На том месте, где я только что стоял, возникла моя приблизительная копия. Как раз в нее-то и влетели молнии. Они опутали фигуру синими всполохами, заплясали по всему телу, весело запрыгали мелкими ломаными змейками. Молнии еще не успели развалить фигуру на составляющие, как я ударил молнией Вика сзади. Три копья вырвались из матов, чтобы ударить в бедро, спину, голову. Конечно же, молнией Вик убрался в сторону, пропуская копья мимо себя, но я на этот случай выпустил еще 6 с небольшим запозданием, по 3 на каждую сторону ухода. Я даже собрался было улыбнуться, ведь при любом исходе одно из копий должно попасть в противника. Молнией Вик никак не мог увернуться. Взметнулся темный плащ, мелькнули синие молнии на боках и... Молнией Вик в полете завернулся в плащ, наподобие куколки, и все 3 копья скользнули по нему, отлетая в сторону. «Черт, как же так-то? И если... воздушные бумеранги!» — выкрикнул в это время воздушник. «Твою же мать!» Белесые бумеранги скользнули в воздух, летя ко мне с неимоверной скоростью. На этот раз я просто выставил черный щит, отразивший бумеранги. Сам щит во мгновение ока возник из мата. Наноиды сработали отлично, повинуясь мне с желанием верного пса. Я специально выставил его, чтобы направить свою атаку на огневика. От 3 противников меня закрывал щит, так что мне нужна только секунда, чтобы сделать клетку из наноидов. Ну да, сделать клетку, закрыть противника со всех сторон, а потом прутья этой клетки ударит острыми концами внутрь, не давая врагу покинуть зону поражения. И на это нужна только секунда. Один лишь миг, я за ценой не постою. Каменная волна раздалась от землевика. От него покатилась здоровенная волна, ощетинившаяся колючками, похожими на мои недавние потуги. Как будто огромный еж скользил под землей, не скрывая свои колючки, а наоборот, демонстрируя их во всей своей красе. У меня опять нет времени на то, чтобы организовать более-менее нормальную атаку на одного из противников. Как только я начинаю прицеливаться в одного, тут же новый наносит удар, и в итоге получается так, что я мечусь как белка от одного к другому и стараюсь хотя бы клюнуть один из костюмов. Нет, так не пойдет, нужно менять тактику. А если одновременно нанести удары, выдержат ли это наноиды, повинуются ли? Все это я думал, когда поднимался вверх на вырастающих из пола ходулях. Ходули согнулись под углом, пропуская каменную волну под собой. Я же оказался наверху, похожий на кузнечика на выпрямленных ногах. «Сдаешься, Изаму!» — выкрикнул Масаши. «Врагу не сдается ваш гордый хинин!» — крикнул я в ответ. «Тогда попробуем по-серьезному!» «Ага, попробуем по-серьезному!» Я прицелился и выбрал для своей цели всех 5 одновременно, как у водника. Пол взорвался черными штырями, заставляя противников отпрыгнуть в стороны. И тут же места возможных приземлений снова выставили колючки. Весь пол превратился в одно сплошное поле арматуры, как будто какой-то сумасшедший строитель втыкал в бетон арматурные прутья. На этот раз 4 противников быстро соорудили подушки безопасности в виде облаков любви, которые легли на колючки. А вот 5-й. Человек в костюме человека-муравья не успел приготовиться к падению и рухнул на выросшие колючки. Всего лишь на мгновение он потерял равновесие и точку опоры. А мне ведь больше-то и не надо. В тот же миг я задействовал наноиды. Штыри моментально увеличились и устремились вверх. Создалось подобие клетки. Но стоило только штырям соприкоснуться друг с другом верхушками, как тут же они устремились вниз. Острые колья пришпилили муравья к земле. Конечно, прочности костюма хватило на то, чтобы выдержать удар, но вот вырваться из жестких оков наноидов. «Первый есть, вырвалось у меня, это наш слуга», — сказал Сейташи. «Он помогал тебе одеться, но сам еще не очень хорошо знаком с костюмом. Что же, неплохо, Изаму, совсем неплохо, ты доблестно держишься. Но мы толком еще и не начинали битву. Если раньше били поочередно, то теперь, а что теперь? Теперь вы ударите вместе, я буду предельно внимателен, господин Накамото». «Прекрасно. Тогда, след на небе, холод родника, огненные птицы, земляное дерево, одновременно 4 амеда полетело в меня, разряды молний, водяной столб, летящие фаерболы в форме птиц, а самое плохое, у меня под ногами содрогнулся пол, а в следующий миг из матов вырвались корни, они оплели ходули и устремились ко мне. Не снимая пальцев от хроносалютемы, я отпрыгнул в сторону. Сделав сальто, я вцепился в полы плаща и начал планировать, уворачиваясь от выпущенных снарядов. На этот раз не все прошло гладко. Птицы шибанули по ногам, а корни зацепили руки. Как я и предполагал, на экране вышли цифры, которые утратили свою 100% целостность. Они стали оранжевыми, словно предупреждая, что 1/4 защиты снята. Что же, повоевать еще успеем. На краткий миг мне пришло в голову, что если я промчусь мимо огневика, то его тело защитит меня от ударов остальных. Противники вряд ли будут палить в меня, боясь зацепить Масаши. А я, да, так и надо сделать. Я спланировал по стене, уклоняясь от новых ударов, и зашел Масаши со спины. На этот раз я выстрелил в него скопом сотен мелких пуль, как будто из дробовика шарахнул. Целый рой мелких мух летели к нему, ускоряясь по пути. Как и ожидалось, Масаши выдал огненный щит. Однако он точно не ожидал, что двигающиеся по прямой линии пули вдруг изменит траекторию. «Лови камушки, дружище!» — выкрикнул я, заставляя пули огибать щит. «Так нечестно!» — крикнул Масаши в ответ, закрываясь плащом. Я заставил вновь возникнуть ходули. «По земле меня не возьмут, а вот с воздуха я прикрыт телом Масаши. Остается сделать последний штрих, а мы правила и не оговаривали. Держи!» Подлетающие мухи били в костюм огневика градом и тут же соединялись с другими. Они становились полосами, веревками, шнурами. Получившаяся сеть притянула руки Масаши к телу. Я же посылал еще и еще наноиды, укрепляя сеть и стягивая наноиды между собой. Через 4 секунды Масаши был спеленат как личинка шелкопряда. Он упал вниз, но я все-таки сдержал его падение и не дал шарахнуться головой о пол. Поднявшиеся из пола тонкие пружинки смягчили удар. После этого Масаши в огненном костюме вышел из игры. Я и не думал снимать оковы наноидов с него. Второй есть. Весьма хитро. Ну так что же, Изамукун, тогда принимай атаку старшего поколения. В следующий момент в меня полетела сеть из воды, по ячейкам которой скакали молнии. Снизу же вырвались знакомые корневища растений. На этот раз корневища были утыканы острыми колючками, словно это были вовсе и не корневища, а стебли роз. Я отпрыгнул в сторону, уклоняясь от сети, но попался. Радостно воскликнул Сейтоши. Сеть разложилась на 3 части в полете. Она расширилась в 3 раза, и теперь летела точно на меня. То есть они воспользовались моим приемом. Когда я ушел в сторону, то мог бы отпрыгнуть, а так, водяная сеть хлестнула по мне и зацепилась за центр груди. В тот же миг остальная водяная ткань подтянулась к краю и начала меня обматывать со старанием паука, поймавшего в паутину здоровенную муху. Молнии хлестали по воде, жали мелкими ударами. Костюм показал половину прочности. Что же, это плохо, но еще держусь. Цифры стали красными. Вдобавок меня еще настигли корни. Колючки тоже нанесли дополнительный эффект. «Ну что, теперь сдаешься?» — крикнул лежащий Масаши. «Так просто, да я еще только разминаюсь!» — крякнул я, прижимая пальцы к экрану хроносалютема. Повинуясь моему приказу, под водяную сеть заструились наноиды. Механические мухи создали прослойку между мной и сетью, расширяя в стороны так, чтобы у меня появилось свободное место. Когда наноиды смогли полностью покрыть мое тело, я заставил их взлететь в воздух, а потом вылупился. Да, другим словом и не назовешь то, что я сделал. Сеть все еще сдерживала меня, но нижняя часть оказалась достаточно широкой, чтобы я выскользнул наружу. Я приземлился на мат и тут же ринулся вперед. 3 против 1. Очень плохой расклад и явно не в мою пользу. Мне придется. Вслед полетели новые снаряды. Они били по полотнам за спиной и распадались, нейтрализуемые иероглифами. Целый град снарядов. Но ни один не попал в меня. Ни один. Я ускорился до такого уровня, что вскочил на стену, и центробежная сила позволила нестись по ее поверхности. Под ногами то и дело вспыхивали отголоски молний, но я был быстрее. Я несся, петлял, ускорялся, а сам в это время подготавливал ловушку для троицы. Нужно было только двигаться, двигаться, двигаться. «Ты долго не набегаешь», — прокричал Сейтоши. «Рано или поздно, но нарвешься на один из наших снарядов». Он прав, очень прав, но я бежал, напрягая мускулы изо всех сил. Костюм отзывался на мои призывы. Он ускорялся и ускорялся. Перед глазами мелькали всполохи и взрывы. Камеры давали полный объем информации. Плащ за спиной не развивался картинно, а прилип к спине и образовал своего рода панцирь. Может быть, поэтому мелкие осколки, летящие в спину, не отнимали прочность костюма. Панцирь принимал на себя основной урон. Я закручивал, закручивал, закручивал и в один миг, показавшийся мне подходящим, прыгнул ровно в центр арены. По мне сразу же выпустили мощные амнеда, водяной столб, земляной вал и разряд молний. И в этот момент я скомандовал наноидам сделать то, для чего их поднимал в воздух. Они в мгновение ока выстроились в 3 трубы, в раз трубы которых и влетели амнеда бойцов. Надо ли говорить, что все 3 трубы вели к другим противникам? Пока я носился по стенам, то с пола начали взлетать мелкие помощники. Они выстраивались в едва видимые цепочки, а когда стало нужно, то соединились и направили Амнёда не в меня, а в людей из семейства Акамата. То есть их же Амнёда направилась против них же самих. Они явно подобного подвоха не ожидали, поскольку только Сейташи выставил хрустальный щит. Впрочем, этот щит легко лопнул от мощного Амнёда его сына. У меня появилось несколько мгновений, которыми я тут же и воспользовался. Послушные помощники тут же ринулись в атаку. Через пару секунд уже 5 тел противников лежали на арене, удерживаемые черными полосами наноидов. Я неторопливо опустился на арену и произнес: «Скажите, а если бы я не покушал, то бой бы закончился быстрее?» Несколько секунд стояла тишина, потом лежащие разразились хохотом. Послышался голос Сейташи: «Ох, Изамукун, ну ты и наглец!» Я картинно раскланялся в разные стороны и после этого освободил 5 пленников. Костюм был хорош, наноиды тоже выше всяких похвал. Мы размялись, а теперь пришло время поговорить о серьезных вещах. Глава 10. «О чем же ты хочешь поговорить, Изамукун?» — спросил Сейташи Акамата, когда мы избавились от костюмов и сели в небольшом чайном домике на берегу пруда с карпами. «Мы — это Сейташи, Кичиро, Масаши, мастер Нагай и я. 5 человек». Мастер Нагай вызвался провести небольшую чайную церемонию и добавить в чай лекарственные травы. Как он сказал, эти травы снимут усталость, приведут боевой дух в порядок и понизят артериальное давление. Наблюдая за точно выверенными движениями рук мастера, я ответил: «Хотел поговорить о той ситуации, которая сейчас возникает в Монголии. Ни для кого не секрет, что идет накачка оружием этой территории, и что Монголия будет тем форпостом, который начнет наступление на Россию. И я вижу, что многие страны подключаются к коалиции, которая планирует ввязаться в эту бойню, сместить российского императора и начать разграбление территорий». «Какие громкие заявления, Изамукун!» — хмыкнул Кичиро. «И не слишком ли сложные умозаключения для такого молодого человека? Кичиро-сан, прошу вас не относиться ко мне, как к пацану. Я давно уже вышел из этого возраста», — покачал я головой. «То, что я молод, вовсе не означает, что я глуп. Прошу простить моего сына, Изамукун», — ответил за Кичиро Сейташи. «Для него все, кто одного возраста с Масаши, являются мальчишками. Я тоже не сразу осознал взросление сына, когда он пошел в академию. Все-таки трудно привыкнуть к тому, что ребенок, еще вчера игравший в песочнице, сегодня уже может руководить делами рода». Кичиро дружелюбно улыбнулся мне и слабо развел руками, извиняясь. Мол, прости дурака, погорячился. Я кивнул в ответ. Мол, простил дурака, сам таким бываю. «Так что тебе известно, Изамукун?» — спросил Сейташи. «Может быть, у тебя есть информация, о которой нам неизвестно? Или известно, но у тебя есть больше деталей о предстоящем? А кому-то не то, чтобы стали мне родными, скорее очень близкими людьми. К ним можно прийти в гости, попросить об одолжении, самому что-нибудь сделать для них. Но вот надо ли выкладывать то, что я планирую пойти против императора Японии? Планирую, если не отговорить, то хотя бы убедить не рубить сгоряча и плестись в фарватере главного агрессора мира. Что они скажут в ответ на это? Не пошлют ли меня куда подальше? Я вижу, что ты колеблешься, Изамукун», — со вздохом произнес Сейташи. «Вижу, что ты решаешь, выкладывать ли нам все, что известно, или подобрать такие слова, чтобы не ударить по нашему достоинству. Тогда позволь сказать мне, если ты думаешь, что Япония большая и народа тут много, то крупно ошибаешься. На самом деле есть люди, которым нужно только одно – отработать, получить деньги, иногда напиться после работы вместе с коллективом номикой сделать номикой. Они мечтают о повышении, работают десятилетиями на одном и том же месте и даже не помышляют о каком-либо подвиге. Знакомятся в интернете, встречаются, женятся, плодят похожих людей. Им никакого дела нет ни до политики, ни до экономики, лишь бы был завтрашний день, а в этом дне все было привычно и стабильно. Но есть другая прослойка общества, которая хочет себе лучшей жизни. Вот к такой прослойке и относятся аристократы. Вот они-то и представляют из себя тех, кто направляет основную массу народа. Ведь только благодаря аристократам в Японии начинаются войны, возникают разногласия и прочие конфликты. Понемногу вытесняя другие древние роды, должен остаться только один. И этот один сможет соперничать с императорским родом. Должен остаться только один. Прямо горцы какие-то, хмыкнул я. Что? Не понял мою мысль Сейташи. Да это я фильм вспомнил, где горцы сражались между собой. И там тоже был слоган, что должен остаться только один. Мастер Нагай тем временем вскипятил воду. Я вспомнил, как вместо нормального чая забубенил тому сутенеру Чифири и невольно улыбнулся. Ну вот выхлестнуло у меня тогда из памяти все воспоминания о том, как правильно заваривать чай. Забыл и все тут, поэтому и сварганил чифирок с таблетосами, которые вытащил у сутенера из внутреннего кармана. Сейчас же наблюдал за церемонными действиями мастера Нагаи и в памяти освежались воспоминания. Не смотрел я такой фильм, покачал головой Сейташи. Что же, продолжу. Все аристократы, в своем стремлении стать вторыми после императора, могут пойти на многое, но также в основном их круг общения распространяется на других аристократов и на членов клана. Аристократы в основном знают друг друга, только к другим мы прислушиваемся, поскольку вращаемся в одном поле деятельности. Поэтому я и задал вопрос о том, сколько народа в Японии. Получается, что немного, если вы считаете народом только аристократию, вздохнул я. Получается, что так, остальная же масса с пеленок учится служить и работать, не поднимая головы. Детей рабочих отдают в сады, где учат повиноваться старшему. Старшим у них считается няня или воспитатель. Потом дети переходят в школу, где учатся ходить по линеечке и делать то, что им говорят. Затем университет, где под страхом отчисления и потери жизненного смысла студенты зубрят день и ночь. Ну, а в конце, работа до старости, опустил я голову. Беспросветное существование, свободные хинины. Да, ты все правильно понимаешь, и понимаешь, что эти самые свободные хинины нуждаются в еде, воде, выпивке и небольшом комфорте. А чтобы им предоставить это, нужно, чтобы другие свободные хинины отдали свои ресурсы и свою рабочую силу. Чем дешевле, тем лучше. Так повелось издревле, чтобы хорошо жилось одним, нужно, чтобы другим жилось плохо. Это закон равновесия, незыблемый закон, древний. Прошу прощения, Акамото-сан, однако, разве нельзя сделать так, чтобы всем жилось примерно одинаково, чтобы никто не нуждался в еде, чтобы все были одеты и обуты? Ведь это можно сделать, если заморочиться. Грамотное распределение ресурсов, технологий, применение, улучшение и регулирование государством экономики, разве это плохо? Я вспомнил коммунистические идеи, где все будет общее и все будут равны. С одной стороны и неплохо, но с другой стороны и не очень хорошо. Плохо, что при таком строе плодятся тунеядцы. Впрочем, паразиты плодятся при любом строе. Продвигаешь социализм, улыбнулся Сейташи. Забавно, что в таком юном возрасте в голову приходят подобные мысли. Может и социализм, может и капитализм с человеческим лицом, но феодализм, в котором мы сейчас обретаемся, вряд ли способен существовать. К тому же ваши постоянные войны между собой и то, что император закрывает на это глаза, позволяя уничтожать в первую очередь здоровых и трудоспособных слуг, все это должно рано или поздно взорвать общество. Я понял тебя, Изамукун, не продолжай. Взрыв намечается, в этом ты прав. Многие из тех, кто живет в серой массе, недовольны своим положением. Однако, вместо того, чтобы развиваться, расти и рваться вверх, люди обвиняют в своих бедах других, зачастую аристократов и императора. И такой нарыв произойдет. Как только это свершится, тут же мирный люд превратится в разъяренную толпу, сметающую все на своем пути. Если это вовремя не обуздать, то от страны может ничего не остаться. Ни от страны, ни от аристократов, ни от императорской семьи, глубокомысленно заметил я, наблюдая, как мастер Нагаи засыпает порошок матте. Знаешь, как раз аристократы и императоры зачастую меньше всего страдают от подобного взрыва, покачал головой Сейташи. Верхушки предупреждены заранее о грядущем и могут успеть унести ноги прочь, спасая свои головы и головы своих семей от повреждений. Да, так и будет. Останутся дома для разграбления, но активы и драгоценности будут выведены из опасной зоны. Впрочем, чтобы этого избежать, можно перевести народный гнев в другое русло. К тому же, если этим гневом управлять, то можно и поиметь чужие территории, то есть и свою жизнь спасти, и богатство приумножить, и людям дать колоссальный выплеск, чтобы на десятилетия получили прививку от нарывов ярости. И только себя вы считаете народом? С горечью в голосе спросил я. Нет, еще тех, кто состоит в клане, вместо отца ответил Кичиро. Все остальные только те, кто производит благо и нужен для функционирования этого мира. Убери большую часть населения земли и остальные вздохнут свободно. Пищи хватит на всех, благ и комфорта тоже. Останется лишь золотой миллиард, который будет всем управлять, спросил я, холодея внутри. Золотой миллиард, ХМ, интересное название, «А что под этим подразумевается?» – спросил Масаши. «За понятием «золотой миллиард» скрывается определенное, целостное геополитическое ведение мировой промышленно-финансовой элитой способов управления мировой экономикой. Развитые страны, сохраняя для своего населения высокий уровень потребления, пытаются информационными, политическими, военными и экономическими мерами удерживать остальной мир в менее развитом состоянии, используя его в качестве сырьевого придатка, зоны размещения экологически неблагополучной обрабатывающей промышленности, места хранения токсичных отходов и источника дешевой рабочей силы», – отбарабанил я прочитанную где-то в своем мире цитату. «То есть одни живут в тепле, комфорте и при свете, а другие выживают и хрен без соли доедают, и последним не дают развиться, давя всевозможными способами и оставляя без новейших технологий». «Да, это несправедливо», – кивнул Сейташи. «Но так было с начала времен и вряд ли изменится». «Изменится», – буркнул я в ответ. «Цивилизации меняют друг друга. Самые зажравшиеся и развитые распадаются под натиском дикарей, разозленных, суровых варваров, которые тоже хотят жить, а не выживать. И им уже все равно, как чувствуют себя люди в Японии. С их точки зрения, японцы живут хорошо, а хорошо они живут за счет варваров, и это несправедливо. Поэтому Япония может быть просто уничтожена, как элемент несправедливой жизни. Если только что?» – спросил Сейташи. «Если только Япония не примкнет к сильным мира, о которых ошибочно говорят, что они слабые». «А точно ошибочно говорят?» Кичиро с прищуром посмотрел на меня. Взгляды четверых собеседников воткнулись в меня так, словно пытались пробуравить насквозь. Немного неуютно было под этими взглядами, но я выдержал. 100%. Я слежу за тем, как сейчас со стороны американцев и англичан идет массированная атака на умы всего мира. Все идет исподволь, с насмешечкой и пренебрежением, но идет. Вроде они и пьяницы, и лентяи, и никогда не улыбаются. На русских уже вылили много всякой грязи, а они на это смотрят спокойно, только покачивают головами в ответ, как слоны, идущие по дороге, пока на них гавкают местные шавки. Однако, все это до поры до времени. Может прийти тот миг, когда слоны чуть свернут с пути, и тогда от шавок останется только мокрое место. В это время мастер Нагай закончил с чайной церемонией и положил перед каждым по тивану зеленого чая. Ароматный запах коснулся ноздрей. Мы начали пробовать поочередно, восхищаясь мастерством и умением Нагай. Разговоры на время утихли, мы неторопливо пили чай. Это было время для того, чтобы собраться с мыслями и подготовить почву для дальнейшего разговора. «Что же, мы можем подумать над твоими словами, Изаму», — наконец нарушил молчание Сейташи. «Ты с таким жаром говоришь о русских, как будто сам жил среди них, и сам редко улыбаешься, потому что моя улыбка искренняя, а не дань вежливости», — парировал я. «А еще они много бухают», — встрял Масаши. «Даже не входит в десятку самых пьющих стран мира. Они не любят геев и лесбиянок», — подначил Кичиро. «А кто таких любит? Только другие геи и лесбиянки», — хмыкнул я в ответ. «Там процветало рабство и даже это». Масаши пощелкал пальцами. «Крепостное право. И это вы говорите человеку, на щеке которого красуется клеймо». Я коснулся кончиками пальцев татуировки веточки сакуры, чьи родители добровольно пошли в рабство, лишь бы выучить своего сына. «И говорите вы, потомки самураев, которые имели право зарубить первого встречного крестьянина, лишь бы проверить остроту своего меча. Русские очень агрессивные», — выдвинул еще один тезис Масаши. «В скольких войнах они участвовали? Вот в этом вопросе я поднаторел за то время, пока обучался в академии, поэтому задал встречный вопрос. А сколько из этих войн русские сами начали? Чаще всего они оборонялись от соседей, которым вдруг приходило в голову прийти на чужую землю с мечом. Если бы Россия была такой агрессивной, как они и говорят и пишут, то весь материк Евразия разговаривал бы на русском». Мастер Нагай слегка улыбался, посматривая на нас. «Благодаря этой улыбке я и понял, что надо мной подтрунивают. Делают это по-дружески, без унижения и каверзных вопросов. Господа из рода Акамото, я всегда знал, что у вас на первом месте стоит благоразумие и проницательность. Вряд ли вы пойдете на поводу политиков, которые в угоду личной корысти начнут толкать своих граждан на кровопролитную войну. Понятно, что сейчас Монголию обрабатывают и пытаются возродить былую память о татаро-монгольских захватчиках. Но это время прошло, а мысль о том, что монголы просто обязаны вернуть свою исконную территорию, внедряется с такой отчаянной силой, что вряд ли этому можно что-нибудь противопоставить. И если вы встанете на сторону тех, кто желает в очередной раз попробовать русскую силу на вкус, то рискуете проиграть. Воцарилась тишина, только поднимались тиваны с чаем, делались небольшие глотки, а после тиваны возвращались на место. Я даже подумал, не перегнул ли палку, разговаривая в таком тоне. Надо бы уважительнее вести беседу, а не так. Но видно же было, что они меня подначивают. Вот только зачем, какой смысл был в действиях семейства Акамата? Наконец, Сейташи отставил пустой тиван в сторону и вздохнул. После этого он улыбнулся. «Изамукун, твои слова тронули нашу душу. Адзава-сан не зря отзывался о тебе положительно. Я не знаю, каким образом ты склонил на свою сторону ректора Академии, но он точно не просто так просил тебя внимательно выслушать». Я сглотнул. «Неужели ректор просил за меня, Икава, производителей такого оружия, аналогов какому пока еще не было в мире?»